Ароматическая шелковая красота привлечет много духовных зверей, и если они почувствуют, что будут захвачены, они могут отступить к безопасности ядовитой формации. Хотя ядовитая формация смертельна для большинства духовных зверей и духовных мастеров, она бесполезна перед лицом противоядий Тан Сана и Вулина. После обсуждения плана атаки группа последовала за Тан Саном в направлении ледяного и огненного колодца Иньян. Вулин был особенно взволнован, чтобы пойти на лед и огонь Иньянну, так как он хотел посмотреть, сможет ли он принести его в свое бессмертное царство. Колодец Иньян со льдом может увеличить рост растений в этом районе в 1000 раз. С текущим замедлением времени в царстве бессмертия это будет умножено в 6 раз. Тем не менее, Вулин не знал, умножится ли цветок жизни или просто сложится. Поскольку они уже продвинулись глубоко в Сансет Форест за эти 2 дня, потребовалось всего полдня, чтобы достичь внешнего периметра отравления. Стоя перед образованием яда, Тан Сан раздал каждому по 2 маленькие таблетки. Яд старого урода действительно коварен. Один шаг внутрь формирования, и любой, находящийся под святым духом, обречен на смерть. Молодое поколение широко раскрыло глаза от шока и страха, но, думая, что Дугубо был титулованным Дала, они сочли это невероятно правдоподобным. Что такое дух святых для духа Дала? Они такие же, как духовой гроссмейстер, слабые маленькие муравьи, находящиеся во власти титулованного Дала. Тан Сан сказал им, что каждая таблетка может защитить их от образования яда на 1 день, давая им 2 дня, чтобы получить их кольца духа. Тан Сан вошел в отравленную формацию и принес немного почвы из-под ледяного и огненного колодца Иньян. В отличие от красного тоскующего, убитого горем Сяву, ароматическая шелковая красавица будет медленно увядать, когда вынимается из предмета хранения Тан Сан. Тан Сан посадил ароматическую шелковую красавицу в почву высшего сорта и вытащил бутылочку из своего предмета для хранения. Он быстро снял пробку и осторожно капнул 1 каплю содержимого на ароматическую нить. Фиолетовый туман мгновенно начал распространяться от ароматической шелковой красоты, когда в воздухе распространялся резкий запах. Все с отвращением сморщили нос, уловив запах, он был почти таким же ужасным, как вонючий тофу Аскара. Аромат цветка быстро распространится как минимум на 5 километров. Тан Сан объяснил. Юй Сяган кивнул. Этого должно быть более чем достаточно, чтобы привлечь сюда некоторых духовных зверей. Теперь все, что им нужно было сделать, это подождать, пока духовные звери подадут, как скот, и выбрать самого толстого. Каждый пошел в свои группы, чтобы исследовать окрестности, но был уверен, что сможет быстро реагировать и быстро собраться вместе. Тем временем Тан Сан создал ядовитое строение меньшего размера, чтобы не пускать ненужных духовных зверей в возрасте до 2000 лет. Вскоре вдали послышался низкий ворчащий звук. Деревья начали колебаться от ветра, создаваемого приближающимся духом зверем. По ворчащему рычанию духовного зверя духовный зверь можно было идентифицировать как часть семьи тигров. Однако, просто определить по звуку не имеет значения, так как дух-зверь быстро приближался, было бы легко увидеть его появление достаточно скоро. Поскольку существовал только один духовный зверь, группа, очевидно, сразу же сразится с ним, когда войдет в строй. Вскоре дух-зверь показался быстрым, как ветер, он был покрыт с головы до пят мехом темно-серого цвета, кроме одной черты. На его лбу был виден белый король, контраст между 2 цветами сделал его более выраженным. Еще до того, как призрачный тигр был полностью виден, он набросился на ближайшую цель, Мубая. Тем не менее, Тан Сан использовал свои пурпурные глаза демона и смог вовремя среагировать, послав шквал синей серебряной травы, чтобы попытаться сдержать призрачного тигра. Призрачный тигр быстро уклонился от попытки Тан Сана и собирался снова прыгнуть, когда вдруг почувствовал опасность. Поскольку его инстинкты редко бывают ошибочными, он сразу же отступил на 2 метра. Там, где он когда-то стоял, из земли выросли многочисленные цепи изо льда. Хотя призрачный тигр был быстр, духовные мастера типа контроля были проклятием его существования, и ему приходилось постоянно уклоняться с дороги. Если бы он был ограничен одним контрольным навыком, он был бы заключен в бесконечную петлю ограничения и стал бы во власти других. Это настоящая ужасающая сила мастеров духов контроля, таких как маленькая Юя и Тан Сан. В битве 1 на 1 между 2 духовными мастерами подобного уровня, контролящий духовный мастер будет лидировать. Конечно, перед лицом истинной силы мастер дух управления не будет иметь никакого эффекта. Например, ни одна из сдерживающих способностей духа Тана-сан и Литл Юэ не влияет на четырех учителей в серьезной битве. Пока они сражались, еще одна пара духовных зверей была привлечена к запаху ароматической шелковой красоты и появилась. Учителя быстро сделали свой ход и перехватили духовных зверей, отбросив их подальше. Благодаря своему духу Юсиаган остался рядом с ароматической шелковой красавицей, а Вулин также последовал за учителями, чтобы отразить духовных зверей. Ни один из духовных зверей не был так стар, а самому старшему было 7000 лет. Сначала они пытались быть пассивными, силой избивая духовного зверя, но, казалось, они потеряли свой страх и хотели ароматической шелковой красоты даже с такими рисками. Четверо продолжали бить духовных зверей, не позволяя им пройти защитный барьер маленькой ядовитой формации. Вдали слышались различные рев и ворчания, и с каждой секундой становилось все громче. Когда они прибыли, Вулин и трое других взяли сразу по пару духовных зверей, некоторым из духовных зверей было даже более 10 тысяч лет. Столкнувшись с 10 тысяч летними духовными животными и парой других тысячелетних духовных зверей, Вулин был вынужден стать немного серьезнее. После нескольких минут защиты молодых людей от наступающей орды, они закончили свою борьбу с призрачным тигром, и Циньер перетянул его в ядовитую формирование. Тан Сан быстро забрал ароматическую шелковую красоту и отступил в безопасную ядовитую формирование, сопровождаемую всеми остальными. Теперь только Вулин, Лю Ирлонг, Фландер и Чжао Цзи остались снаружи, отгоняя духовных зверей. «Учителя, идите ко мне!» — крикнул Вулин, используя свой посох, чтобы сбить 10-тысячелетнюю травяную норку. Следуя его словам, они собрались вокруг Вулина, собрав всех духовных зверей в большую группу. Объединенная сила этих духовных зверей могла даже уничтожить их, поэтому они начинали чувствовать себя немного обеспокоенными. Тем не менее, Вулин быстро разрешил их беспокойство, когда он полностью освободил свой домен убийцы. С острыми чувствами каждого духовного зверя, они сразу же уловили ужасную ауру убийцы. С их чувствительными чувствами сила ауры убойной силы была увеличена, и они немедленно замерли в страхе. Более слабые духовные звери потеряли контроль над своим телом и плюхнулись на землю, пока они мочились в страхе. Вулин улыбнулся результатом и быстро отступил к образованию яда. «Пойдем, эти духовные звери слишком напуганы, чтобы следовать за нами». Фландер, Чжао Вуцзи и Лю Ирлонг были шокированы тем, как легко Вулин имел дела с духовными зверями, но без колебаний следовали за ним. Из леса выбежали десятки духовных зверей, многим из них было более 10 тысяч лет. С их целенаправленной бессмертной травой в их направлении орда духовных зверей немедленно напала на группу. Однако, как только они достигли внешнего периметра большой ядовитой формации, они остановились на своем пути, не способные приблизиться ни на шаг. Не желая отпустить это, некоторые из духовных зверей выпустили несколько дальних атак, которые были заблокированы учителями, когда они углубились в строй. Цингер уже молча поглощал духовное кольцо призрачного тигра, в то время как остальная часть группы восстанавливала свою потерянную духовную силу. В это время Тан Сан пошел к Юсиагану, когда он снял свои когти летающего бога с его руки. «Учитель, духовные звери не осмеливаются заходить в ядовитую формацию, поэтому они должны быть втянуты внутрь, чтобы мы могли охотиться на них. С силой учителей, вытащить их внутрь не должно быть проблемой». Юсиаган уставился на то, что Тан Сан ему вручил, и осмотрел его. «Если ты говоришь такие слова, то это, вероятно, может помочь нам втянуть их внутрь, верно?» Тан Сан кивнул. «Это называется когтем летящего бога. При этом нет необходимости приближаться к духовным звери. Босс, отдайте своих учителям». Тан Сан помог им экипировать коготь летающего бога и дал подробное объяснение его использования. Немного протестировав его внутри ядовитой формации, четверо из них были чрезвычайно довольны использованием и также захотели один для себя. Глава 89. Вулин также искал духовных зверей, пытаясь найти подходящего для Ронг-Ронг. Глядя на духовных зверей и их сопровождающие характеристики, Вулин мог сказать, что Юсиаган действительно выбрал наиболее подходящего духовного зверя для Ронг-Ронг. Не было другого духовного зверя, который, по мнению Вулина, был бы более подходящим, чем бронированный зверь-единорога. Увидев бронированного зверя-единорога, Вулин использовал свой собственный летающий коготь бога, чтобы умело обернуть шею бронированного единорога. Звуки восхищения исходили от четырех учителей. Использование Уаулином когтя летающего бога было намного более плавным, чем их основные способности. Почувствовав, как крюк затянул шею, бронированный зверь единорога сразу же начал биться от ярости. Тем не менее, Вулин был намного сильнее, чем бронированный зверь единорога, и силой тянул коготь летающего бога. Бронированный зверь единорога был мгновенно подавлен и беспомощно втянут в ядовитую форму, как непослушный щенок. Токсичность ядовитого образования немедленно вступила в силу, поскольку дух зверь показал признаки ослабления. Вулин потащил духовного зверя прямо перед собой, а затем ударил его бессознательным ударом по голове своим посохом первичной энергии. Из-за того, что яд быстро воздействовал на его тело, он даже не мог оказать ни малейшего сопротивления, как обычно. Сбив духовного зверя без сознания, Вулин повернулся к Ронг-Ронг и улыбнулся. «Вот, этот духовный зверь для тебя». Ронг-Ронг уже привыкла к властной силе Вулина и думала, что это невероятно сексуально. Как и большинство женщин-духовных мастеров, она высоко оценила силу и талант по шкале привлекательности. Конечно, самой важной была совместимость и взаимные чувства. Она не хочет выходить замуж за кого-то ужасного для нее. Ронг-Ронг забрала бронированного зверя-единорога у Вулина и потащила его в подходящее место, прежде чем убить его и поглотить кольцо духа. Вулин некоторое время наблюдал за ней, прежде чем перевести взгляд на духовных зверей снаружи. Теперь единственные люди, которым нужно четвертое духовное кольцо, это Тан Сан и маленькая Цзин. Двое из них стояли рядом с Вулином и учителями, ища своего наиболее подходящего духовного зверя. Маленькая Цзин, из духовных зверей здесь, я считаю, что это лиса ветра Гейла, самая подходящая для тебя. Юйсиаган указал на духовное чудовище и сказал: «Лиса ветра Гейла, дух зверя с семьей лисов. Как следует из названия, главная характеристика – это скорость и атрибут ветра». Юйсиаган, будучи поглощенным маленькой Цзин, полагал, что это, вероятно, даст ей способность быстрого движения, чтобы повысить ее живучесть и сократить разрыв. Маленькая Цзин не решалась ответить, глядя на своего папу за поддержкой. Вулин кивнул, сказав: «Конечно, ему около 4000 лет, поэтому он подходит ей». Маленькая Цзин замерла, и ее глаза расширились, когда она подумала: «Папа не мог забыть, не так ли?» Не обращая внимания на ее шок, Вулин приготовил свой коготь летучего бога, прежде чем выбросить его в лису ветра Гейла. Лиса ветра Гейла уже увидела трагическую судьбу бронированного зверя-единорога от рук когтя летающего бога и немедленно применила контрмеры. Лиса ветра Гейла тоже была более умным видом, поэтому была намного осторожнее других духовных зверей. Прежде чем отступить, лиса ветра Гейла выпустила лезвие ветра, направленное на коготь летающего бога, что заставило его отклониться и потерять контроль. Он уже видел, как я поймал бронированного зверя-единорога с помощью когтя летающего бога. Поймать его будет не так просто, сказал Вулин, покачивая коготь летающего бога обратно на свою руку. Юйсиаган кивнул головой, сказав: «Лиса ветра Гейла, умный дух зверь, мы должны будем выйти и поймать его. Четверо из нас отвлекут окружающих духовных зверей. Вулин, иди и принеси ее в ядовитую формацию. С твоим доменом убийцы это не должно составить труда», Фландер предложил. Лю Ирлонг и Чжао Цзи также кивнули и выразили готовность помочь. Однако, прежде чем Вулин успел кивнуть, ситуация изменилась. Лиса Гейл Ветра увидела пятерых сильнейших людей, пристально смотрящих на нее, и с попыткой когтя летающего бога, сделанной ранее, быстро поняла, что на нее они и нацелены. Чувствуя огромную опасность, она немедленно развернулась и скрылась с места происшествия. Несмотря ни на что, ее жизнь была важнее, чем пытаться бороться за бессмертную траву, не говоря уже о том, что существовал какой-то духовный зверь с более чем 10000 летним совершенствованием. Он, вероятно, даже не получил бы шанса. Остальные были шокированы интеллектом и острыми инстинктами, которые она показала. Лисы были чрезвычайно хитрыми против противников с одинаковой силой, но сразу же повернули хвосты, когда столкнулись с сильными противниками. «Маленькая Цзин и я пойдем за лисой ветра Гейла. Мы просто найдем заброшенную пещеру на расстоянии, чтобы поглотить кольцо духа. Все духовные звери в области должны быть собраны здесь на некоторое время», сказал Вулин, быстро начав направлять свою духовную силу в вещество вне своего тела. Это был его самодельный путешествующий дух, нимбус божьей обезьяны. После усовершенствования техники и увеличения его духовной силы стало намного легче управлять и ездить, чем раньше. Юйсяган немного подумал, прежде чем кивнуть головой. «Хорошо, но будь осторожен. Если ты столкнешься с чем-то опасным, то быстро возвращайся». Вулин кивнул, прежде чем вытащить маленькую Цзин и запрыгнуть на облако Нимба. В одно мгновение он пулей помчался вперед и преследовал лису ветра Гейла. Заметив, что кто-то преследует ее, лиса ветра Гейла использовала врожденную способность, и ее скорость увеличилась во много раз. Всего за пару секунд Вулин и дух зверь покинули поля зрения Юйсягана и других ребят. Теперь, когда они одни, маленький Цзин воспользовался возможностью, чтобы задать Вулину вопрос, который беспокоил ее. «Папа, почему ты преследуешь этого духовного зверя? Я все еще могу материализовать свое духовное кольцо, поэтому нам нужно сначала найти пещеру». Вулин улыбнулся, когда он взъерошил ее волосы. «Я знаю, но я не из тех, кто делает бессмысленные вещи, такие как преследование слабых духовных зверей». Лиса ветра Гейла старалась изо всех сил спускаться с деревьев в попытке потерять преследователей, однако Вулин просто пролетел над деревьями и легко последовал за ним. Преследовав его более 10 километров, лиса ветра Гейла ринулась в пещеру, которая, казалось, образовалась естественным образом, вероятно, в ее логове. Вулин опустил нимбус перед входом в пещеру и спрыгнул с маленьким Цзин на руках. Войдя в пещеру, они увидели, что лиса ветра Гейла спокойно смотрит на них. Маленький Цзин сразу же начал пытаться договориться с ним, как соратник-зверь. «Здравствуйте, мы здесь не для того, чтобы вредить вам. Мы хотели бы одолжить эту пещеру». Прежде, чем она смогла попросить заимствовать пещеру, лиса ветра Гейла перед ней начала рассеиваться, прежде чем исчезнуть в никуда. Маленькая Цзин открыла глаза, когда ее рот изумленно опустился, ее лицо выглядело очень мило, как это. Она немедленно повернула свой потрясенный взгляд к Вулину и увидела, что он щурится, словно полумесяцы, и хитро улыбается. Это была иллюзия? Маленькая Цзин спросила с сомнением. Вулин кивнул. Это верно. Довольно хорошая маскировка, чтобы позволить тебе материализовать твое кольцо духа, не так ли? Маленькая Цзин сильно кивнула. Эта духовная способность слишком сильна. Я даже не заметила, когда ты это сделал, или что это была иллюзия. Ха-ха. Я сделал это с самого начала. Я заставил его сражаться против себя и притворяться, что я испугался, когда освободил домен убоя. После этого я просто преследовал его, пока не помог Ронг-Ронг получить ее духа, Вулин объяснил. Но у твоих иллюзий нет сил атаки, как ты заставил его стрелять в этот ветер? Маленький Цзин спросил в замешательстве. Проводя большую часть своего времени с Улиным, она довольно хорошо понимала его духовные способности, хотя иногда сила их шокировала ее. Это также довольно просто. Я только что отправил духовную силу, наполненную природой ветра, в когти летающего бога. Как только он наказал воздействие от ветра, я отключил его, создав эффект столкновения. Хорошо, хватит об этом. Спешите и материализуйте свое духовное кольцо, есть еще кое-что, что я хочу сделать, прежде чем мы покинем Sunset Forest. Вулин прекратил их разговор и поспешил к ней. Маленькая Цзин не спорила с ним и села, прежде чем начать процесс с материализацией своего четвертого кольца духа. Вулин в знак благодарности кивнул и создал иллюзию на входе, прежде чем сесть и внимательно следить за ней. 2 часа прошли без происшествий, когда маленькая Цзин смогла материализовать свое четвертое духовное кольцо. Открыв глаза, маленькая Цзин вскочила на ноги, затем побежала к Вулину и счастливо прыгнула на него, крепко обнимая его шею. Вулин принял ее объятие и притянул к себе, позволяя ей упасть на колени. «Похоже, все прошло хорошо. Какова твоя четвертая духовная способность?» – спросил Вулин, стремясь узнать ее новые способности. Маленькая Цзин гордо улыбнулась. «Моя четвертая духовная способность точно такая же, как у тебя, папа. Это способность трансформации, которая увеличивает мои физические и умственные способности». Вулин немедленно попросил увидеть ее превращение, так как он хотел увидеть, насколько эффективным было ее преобразование. Маленькая Цзин кивнула головой и сразу же начала использовать свои духовные способности. Тело маленького Цзин, казалось, ярко светилось, прежде чем быстро расти на колени Хулина. Как только яркий свет исчез, стало возможным увидеть полное преобразование маленького Цзина. Вулин был шокирован, когда посмотрел на красивую женщину, сидящую у него на коленях. Ей было около 20 лет. Кривые на ее теле можно было описать только как идеальные, а черты ее лица казались живыми и молодыми, а также зрелыми и сексуальными. Нижняя часть тела Вулина явно ощущала мягкое и мягкое ощущение ее ягодиц, а ее обильные и веселые груди прижимались к его груди. Ее одежда также изменилась на что-то, что Вулин мог сравнить только с костюмом Мика. Все ее тело источало заманчивую ауру, в то время как ее глаза излучали гипнотическое очарование, заставляя Вулина чувствовать себя возбужденным. Она подняла свою светлую руку и обхватила подбородок Вулина, когда она говорила зловещим голосом: «Маленький брат, ты не проведешь некоторое время с этой старшей сестрой?» Пока она говорила, она прижала ягодицы к нижней области Вулина, вызывая реакцию у спящего дракона. Ее слова вывели Вулина из шока, когда он странно посмотрел на нее. «Какой маленький брат, посмотри, как я преподам тебе урок!» Он сразу же поднес руки к ее бокам, когда начал щекотать ее тело. Маленькая Цзин сразу же потеряла свою соблазнительную внешность и начала хохотать, умоляя о пощаде. «Ахаха, папа, я сдаюсь!» Вулин остановился, как только сдался, и обнял ее упругую талию. Его взгляд бродил по всему ее телу. «Это настоящая трансформация! Ты стала такой красивой!» — сказал Вулин, уставившись вокруг. Маленькая Цзин также была чрезвычайно довольна этой духовной способностью. Это не только увеличило ее силы, но и позволило ей вырасти. Она посмотрела на свою грудь и сразу почувствовала гордость, подняв их руками и болтая во все стороны. «Смотри, теперь они такие большие, что я могу соревноваться с старшей сестрой Сюэмэй и старшей сестрой маленькой Юэ». Взгляд Вулина был также обращен на ее подпрыгивающие груди. Они деформировались и покачивались при каждом движении рук маленькой Цзин, в результате чего Вулин не мог отвести взгляд. Пока маленькая Цзин была в хорошем настроении, она сразу же почувствовала, как дракон Вулина пробуждается от сна. Это заставило маленькую Цзин кое-что вспомнить, когда ее глаза вдруг ярко загорелись. «Папа, я должна быть в состоянии принять тебя сейчас, верно?» Глава 90. Взгляд Вулина был неосознанно перемещен в нижнюю область маленькой Цзин. Действительно, они, вероятно, больше, чем у других девушек, по крайней мере, ему так казалось. Все это время Вулин боялся, что его большой член был слишком большим для ее крошечного тела, поэтому он никогда не пытался взять ее девственность. Тем не менее, сейчас все обстоит иначе. Если она может превратиться в красивую женщину, он может, наконец, взять ее в первый раз, не доставляя ей невероятную боль. По его мнению, извращенная сторона Вулина думала, что он тут же мог бы начать тренировать ее крошечное тело, чтобы то соответствовало ему. Рукой, лаская ее волосы, он притянул ее ближе и начал губами ласкать ее прекрасное тело, наслаждаясь таким же, но отчетливо отличающимся чувством. Через пару счастливых секунд он расстался с ней и провел пальцами по ее волосам, мягко коснувшись ушей маленькой Цзин. «После турнира мастера духов я возьму твой первый раз. Как насчет того, чтобы мы держали его до великой брачной ночи в клане с семью сокровищами?» Маленькая Цзин показала свои обычные милые жесты, которые означают ее мышление. Прямо сейчас они были заняты турниром мастера духов. Она кивнула. «Хорошо, я буду твоим призом за победу в турнире мастера духов». Она не придавала большого значения своей девственности в этот момент в их отношениях, поэтому она могла легко пошутить по этому поводу. Это вызвало смех Вулина. «Хорошо, как долго ты можешь продолжать эту трансформацию?» «Около получаса. Это просто истощает слишком много духовной силы». Когда она ответила, ее тело превратилось в клуб дыма. Вулин почувствовал, как вес на его коленях стал легче, когда маленькая Цзин вернулась к своему обычному маленькому телу. Маленькая Цзин посмотрела на Вулина и улыбнулась, а потом обнял его и прижалась к его груди. Вулин слегка погладил ее по спине. «Мы должны вернуться сейчас, другие могут волноваться, если мы уйдем на слишком долго». Послушно кивнув головой, она позволила Вулину нести ее, когда он создал еще один нимбус бога обезьяны и вернулся к остальным. По пути можно было увидеть пару духовных зверей, все еще живущих в этом районе, надеясь уловить дух ароматической шелковой красоты. Вулин вошел в ядовитую формацию с небес, быстро обнаружив основную группу и приземлившись. Другие уже поглотили свои кольца духа и сидели вместе, за исключением Тансана, который пропал без вести. Когда они приземлились, все быстро окружили пару, задавая вопросы. «Мастер, ты вернулся, ты поймал зверя духа, Сюэмэй первой добралась до него, держа его за руку. Вулин кивнул. Да, мы поймали его после небольшой погони. Я не хотел, чтобы меня прерывали, поэтому я позволил ему убежать еще дальше. Маленькая Цзин взволнованно объяснила свои способности духа и продемонстрировала их, превратившись в дух лисы в прямом смысле этого слова. Другие были удивлены, когда крошечная маленькая Цзин превратилась в высокую и красивую женщину, и поздравили ее. После этого группа объяснила, что произошло после того, как они ушли, и что Тан Сан все еще поглощал кольцо духа. Похоже, что у Тан Сана были те же самые намерения, что и у Вулина, так как он отказался от возможности поглотить человека, сталкивающегося с демоническим пауком, и вместо этого сделал еще один шаг вперед, чтобы поглотить 10-тысячелетнего паука-демона. Вулин не планировал сражаться вместе с группой Тан Сана, то есть он будет единственным духовным мастером управления в своей команде. Поглощение паука с человеческим лицом означало, что он, вероятно, получит способность, которая усиливает его третью духовную способность, недостаточную для предстоящих сражений. Однако, поглощая паука, у него будет больше шансов получить навык контроля толпы на большой площади, что для него крайне важно. Они ничего не упомянули о том, что он столкнулся с демоном-пауком, попавшим в засаду, так что похоже, что-то удержало его от удара. Является ли это преимуществом количества девушек или давящим отпуском Юйсиагана, Вулин не знал. Однако Вулин знал секрет развития внешних духовных костей, поэтому этот человек, с которым сталкиваются демоны-пауки, чрезвычайно полезен для паучьих копий Тан Сана. После объяснения своих новых духовных способностей другие последовали примеру учителей и отправились совершенствовать и восстанавливать утраченную духовную силу. С другой стороны, Вулин вышел из ядовитой формации в поисках демона-паука. Вулину не понадобится много усилий, чтобы поймать его, поэтому он и не особо-то беспокоился о том, чтобы сделать что-то подобное для Тан Сана. Вулин бесцельно бродил по внешней стороне ядовитой формации. Он не верил, что демон-паук так легко избежит воздействия ароматической шелковой красоты. Один из более слабым духовным рангом, чем учителя, Вулин выглядел как идеальная закуска для многих взрослых духовных зверей. Прошло совсем немного времени, прежде чем Вулин столкнулся с множеством духовных зверей, каждому из которых было более 4000 лет. Призвав свой посох первичной энергии, используя преображение императора обезьян, Вулин начал свою битву против духовных зверей. Конечно же, демонический паук с лицом человека скрывался вокруг, ожидая шанса найти легкую добычу. Звуки битвы эхом разносились по области, предупреждая паука-демона о присутствии Вулина. Вскоре в лесу зазвучали спешные шаги, когда демон-паук несся через лес. Однако, как опытный охотник, он знал, когда нужно замедлиться и подождать. По мере того, как он приближался к битве, паук с лицом человека замедлил ход, не издавая ни единого звука, когда его большое тело приблизилось. Вулин отгонял духовных зверей, не желая слишком быстро покончить с этим, чтобы человек-человек-паук не столкнулся с потрясением или испугался. Он ударил львиного зверя духом головой своего посоха, отправив его в одном направлении, прежде чем повернуться лицом к другим духовным зверям. Внезапно из-за летающего зверя духа льва появилась темная тень, прежде чем наброситься на спину Вулина на максимальной скорости. Вулин почувствовал покалывание в затылке и улыбнулся. Он знал, что демон-паук не может больше ждать. Использование его обезьяньих богов в сочетании с путаницей призрачных теней помогло ему исчезнуть из поля зрения демонического паука. Демонический паук приземлился там, где когда-то стоял Вулин, не в силах понять, куда он исчез. Другие духовные звери также были удивлены, но затем в гневе быстро посмотрели на паука. Демон-паук чрезвычайно агрессивен, поэтому большинство других духовных зверей являются либо добычей, либо хищником. Однако, прежде чем они вообще успели проявить свою агрессию, огромная тень нависла над их головами. Взглянув вверх, они увидели большой цилиндрический объект с изображением драконьей головы, похожий на молоток, сделанный для самого крупного из великанов. Внезапно, с сильным порывом ветра, молот упал на группу духовных зверей, как астероид, врезавшийся в землю. Духовные звери мгновенно покинули область, как и демон-паук. Тем не менее, молот, казалось, следовал за ним, так как он всегда был в середине. Паникующий паук лишь мог убежать в отчаянии, когда колонна закрылась в нем. Крах. Молоток врезался в тело паука с лицом человека, сломав его панцирь и уничтожив пару ног. После такой атаки паук с лицом человека был выведен из строя и выглядел хуже из-за износа. Вулин рассеял молот первичной энергии и схватил паука за ногу, прежде чем вернуться к ядовитой формации. Затем Вулин накормил демона-паука некоторой духовной жидкостью, которая может защитить его от яда отравления. Оказавшись внутри, он привлек внимание других, когда они спрашивали его об этом. «Этот будет полезен Тан Сану, чтобы развить его паучьи копья на другой уровень», — Вулин объяснил. «Я думал, что это произойдет, только если он поглотит его духовное кольцо», — Юйся Ган спросил в замешательстве. «Внешние духовные кости обладают особой способностью поглощать жизненную силу духовного зверя, из которого произошла кость», — Вулин покачал головой. Юйся Ган был заинтересован, его оригинальная теория основывалась на том факте, что внешнюю духовную кость можно укрепить, поглощая кольцо духов того же духовного зверя. Группа вернулась к своему совершенствованию, ожидая, пока Тан Сан закончит поглощать кольцо духа. Прошли часы, и все уже наполнили свою духовную силу, но все еще не было никаких признаков выхода Тан Сана. Ся Ву, будучи наиболее привязанной к Тан Сану, начинала беспокоиться и постоянно спрашивала, в порядке ли он. Вулин был очень уверен, когда сказал ей, что с Тан Саном все в порядке, но это сказывалось на том, что чем дольше проходит время, тем хуже. Восстанавливающая сила духовного зверя также была весьма впечатляющей, так как человек-паук-демон выздоровел достаточно, чтобы двигаться. Тем не менее, Вулин не дал ему шанса, так как он снова сломал ноги, вызывая ужасающие крики, словно призраки кричали в вечном аду. Прошло 10 часов, и Тан Сан наконец покинул ледяной и огненный колодец Иньян, спрыгнув с горы с зонтом из голубой серебряной травы. Все заметили отчетливый свист из его зонтика, когда Ся Ву бросилась вперед и прыгнула в его объятия. Тан Сан поймал ее и погладил ее пропитанные слезами щеки. «Извини, я заставил тебя снова волноваться, брат». Ся Ву могла только позвать Тан Сана между ее рыданиями. Видя, что им обоим нужно время в одиночестве, остальные оставили их и пошли спать на ночь. Вулин вернулся со своей женщиной в палатку и сказал: «Теперь я туда подымусь». «Брат Вулин, зачем тебе туда?» — Ронг-Ронг спросила в замешательстве. Никто из них не смог добраться до ледяного и огненного колодца Иньян из-за его высокой токсичности и неимения ядовитой тыквы, уничтожающей яд Вулина. «Есть пара вещей, которые я хочу попробовать. Я буду отсутствовать только на ночь. Увидимся, девочки, утром». Поцеловав каждую из них на ночь, Вулин ушел под тень ночного неба в сторону ледяного и огненного колодца Иньян. Вулин обнаружил большой овальный горячий источник лунного и огненного колодца Иньян. Вода была четко разделена на два цвета. Вода молочно-белого цвета испускала леденящий туман, который мог заморозить нормального человека. С другой стороны, ярко-красная вода кипела, словно это была не вода, а лава. Территория вокруг ледяного и огненного колодца Иньян была совершенно пустой, очевидно, из-за того, что Тан Сан ее очистил. Когда Вулин приблизился к горячему источнику, на него сразу же напали два вида мощных энергий. Две энергии вошли в его тело и, казалось, вступили в конфликт, нанося ущерб его телу. Вулин чувствовал, что, контролируя Иньян, он также мог контролировать мощные энергии и мешать им сражаться, однако он позволил это сделать. Мощные энергии наполнили его тело и начали производить очевидные эффекты, разрывая его меридианы. В это время его регенерация Феникса автоматически перешла в ускорение и немедленно исцелила поврежденные меридианы. Видя, что у мощных энергий нет конца, Вулин начал навязывать им некоторый контроль и блокировать новые энергии, чтобы проникнуть в его тело. Вулин позволял небольшому количеству мощной энергии проникать в его тело каждый раз, когда оно вытекало из его разорванных меридианов. Таким образом, он постоянно позволял ей все больше рвать свое тело. Он даже контролировал внутренние мощные энергии, чтобы конфликтовать на всех его путях. С каждым разом его меридианы разрывались, они мгновенно восстанавливались, становясь немного сильнее, чем раньше. Хотя это не влияет на его тело или духовную силу, усиленный путь позволит ему проявить духовную силу, которую он обычно не сможет применить сразу. Тем не менее, Вулин знал, что это не лучший способ тренироваться, после чего взглянул на небольшое овальное озеро. Глава 91. В этом бассейне находится источник двух мощных энергий, просто вход в воду разорвал бы тело на части, прежде чем сломать кости. Однако Вулин получил контроль над Иньян, когда его дух пробудился раньше, поэтому он верил, что сможет пережить этот процесс, не говоря уже о том, что его регенерация Феникса увеличит его болевой порог во много раз. Наиболее важным фактором будет контролировать количество мощных энергий, поступающих в его тело. Даже несмотря на то, что он обладает невероятными навыками регенерации, если он поглотит больше мощной энергии, чем может контролировать, его тело тут же взорвется, не давая ему возможности для регенерации. Вулин глубоко вздохнул, прежде чем раздеться и прыгнул в середину ледяного и огненного колодца Иньян. Сразу же на Вулина обрушились мощные энергии, которые он вынужден не допустить в свое тело. Однако его концентрация была уменьшена жгучей и леденящей болью, которую испытывало его физическое тело. Тело Вулина имело кольцевые сидения на стороне драки между ледом и огнем, и урон этого боя распространялся на него. Его тело было подожжено морозом в одну секунду, а затем обожжено теплом в следующую. Это создало пузыри и разрушило его кожу прежде, чем просочиться в его кости. Вулин изо всех сил старался держать мощную энергию в страхе, даже вытесняя часть энергии, чтобы больше энергии было сосредоточено на исцелении его физического тела. Даже тогда он не мог излечивать себя постоянно, ибо поскольку его регенерация приближалась к концу. Через полчаса Вулин вытащил изуродованное тело из колодца Иньян со льдом и огнем. Выйдя, его тело мгновенно начало восстанавливаться, как будто кто-то перемотал время. Вулин стоял на четвереньках, он глубоко вздохнул, стараясь контролировать мощные энергии. Да, он не был физически истощен благодаря регенерации Феникса, но потери и правда были огромны. Он должен был выдержать боль от постоянного зверства и исцеления своего тела, пытаясь удержать себя от взрыва. После часа выздоровления Вулин снова погрузился в бассейн и начал еще один сеанс жестокого уничтожения. Утреннее солнце начало вставать, и Вулин знал, что ему пора возвращаться к остальным. В течение 8 часов он шел к ледяному и огненному колодцу Иньян, и его тело подверглось процедуре очищения. Из разрушения приходит творение, физическое тело Вулина было разорвано на части и разрушено за все это время. И каждый раз, когда он был разрушен, создавалось новое, более сильное тело. Каждый раз, когда мощная энергия проникала через его вены, они расширялись и становились сильнее и эластичнее.